История восьмая. Бей их, обитание! Мы только-только вернулись с задания, сдали рапорт как положено и уже собрались погрузиться в законные выходные, как нас неожиданно вызвал гном. Причем по громкой связи, что говорило о крайнем нетерпении с его стороны. «Команда оборотней, срочно явиться в кабинет шефа. Напоминаю, срочно значит немедленно». Мы, естественно, поспешили. Не столько от беспокойства. За нами косяков в этот раз не было. Задание выполнили блестяще, а поэтому не могло быть причин для разноса. Сколько из любопытства. Бывший красноколпачник встретил нас в самом скверном расположении духа. «Господа агенты, я только что узнал пренеприятное известие. К нам едет ревизор». Немая сцена. А мы-то здесь при чем? Хотя, точнее сказать, не к нам, а к хоббитам. В связи с мировым финансовым кризисом наше высшее руководство ищет способы сокращения расходов. Одну лазейку они, кажется, нашли. Комиссия едет собрать компромат, чтобы выселить с базы хоббитов. Говорят, что они только потребляют и ничего не производят. А между тем тратятся огромные суммы на их содержание и лечение от мордорского синдрома. Вы это не знаете, но мы из-за этих недомерков давно перестали укладываться в бюджет. Вообще-то знаем. Наша троица молча переглянулась между собой. Дьявол об этом упоминал после изгнания, когда пригрозил, что натравит на нас ревизию. «Нас могут закрыть», — продолжал гном, нервно меряя шагами комнату. «Необходимо срочно скрыть этих нахлебников, свести концы с концами и как-то объяснить, куда тратятся выделяемые на борьбу с нечистью средства. И это я поручаю вам». «Но мы же оборотни, а не бухгалтеры», — попробовала пискнуть я. «Вы — моя последняя надежда. Завтра они будут здесь. У вас один вечер на все про все. И говорите всем, чья помощь вам понадобится, чтобы завтра выглядели перед комиссией работящими и голодными. Это приказ». «При всем моем уважении, сир», — попробовал подольститься кот, «но... а я забуду о вашем безответственном поведении в деле Наполеона, когда лично вы, агент 013, отпустили черную кошку, решили проявить сентиментальность к нечисти. А ведь об этом еще не знает ваша супруга, не так ли?» Командор подхватил падающего в обморок профессора, и мы молча кивнули. Секретарша передала нам на руки всю документацию. Кот надел очки-половинки и засел за бумаги выискивать, где что можно подправить и на какие штатные должности задним числом посадить хоббитов. А мы с Алексом первым делом, спрятав наш столик Босха, на всякий случай, отправились обрисовывать малоросликам сложившуюся ситуацию. Нужно было донести до них всю серьезность их положения и убедить, что без них самих мы им помочь не сможем. На удивление, они быстро сорганизовались, потому что ничем так в жизни не дорожили, как халявой. Планы по сохранению беззаботного образа жизни у них просто фонтанировали. Комиссия ревизоров-чиновников прибыла рано утром на следующий день, когда у нас, в принципе, все было готово. Шеф появился перед ними в инвалидной коляске, которую катила секретарша. «У начальника базы болят зубы», — сказала я, «поэтому показывать и объяснять вам все буду я, его заместительница, его правая и левая рука, а его ноги — это секретарша». Она его катает. Один из ревизоров осторожно уточнил, почему шеф ездит в каталке, если у него болят только зубы. На что я им ответила: «Боль так сильна, что он временами просто сатанеет, а привязанный к коляске безобиден, как ребенок. Хотите, покажу, как он бывает свиреп, когда слышит лишние вопросы? Секретарша принесет топор». «Нет-нет, в другой раз», — отступили члены комиссии. «Сейчас мы здесь лишь за тем, чтобы выяснить, для чего нужны на базе хоббиты и какую полезную работу они выполняют. Я бы сказала, что прежде всего мы ставим на них опыты». «Какие опыты? Интересно бы взглянуть». «Разумеется, прошу за мной». Я повела их в лабораторию, гоблины с хоббитами там нас уже ждали. Все было подготовлено заранее. «Мы разрабатываем здесь пилюлю от табачной зависимости. Одной должно хватить, чтобы полностью избавить индивидуума от пристрастия к табаку на всю оставшуюся жизнь. Здесь мы проверяем, сколько капель никотина убьют хоббита. Раньше эти опыты проводились на лошадях, но с ними у нас напряженка, и общество защиты прав животных против. Эти пилюли будут продаваться на всех планетах, потому что, к счастью для нас, не только хоббиты любят курить. Мы рассчитываем заработать на этом огромные деньги и, конечно, внести свой вклад в общий бюджет. Десяток хоббитов, сидя рядком на стерильных банкетках, пыхтели трубками и покачивали ножками от избытка удовольствия. И еще штук 20 терпеливо ждали за дверью своей очереди. «Неужели нужно столько особей?» — удивился один из чиновников, делая отметки в тетради. «Непременно, потому как процент смертности в этом эксперименте крайне высок. Ну, пройдемте дальше». Когда я объявила накануне мохноногим список вакансий на время проверки, самым желанным и хлебным для всех было пребывание в столовой, притвориться поварятами из кулинарного техникума, проходящими здесь практику. Федор даже предлагал дать мне поносить свое кольцо за место у хлеборезки, но из-за угрозы бунта мне пришлось отказаться от его и так сомнительного предложения. Большинству пришлось изображать кустарное производство на дому. Хоббитам потребовалось срочно вспомнить, что они умеют мастерить своими длинными искусными пальцами очень полезные вещи. Ведь рвущиеся веревки, делать некатящиеся садовые тележки, ковать кривые подковы, притом еще и хрупкие, как мел. Но главное, что все были при деле. Один из комиссии спросил, разглядывая, как они сидят и мастерят эти изделия: «Зачем вам на базе эти лошадиные штуки из прошлого, как их?» «Подковы? А как же! Очень нужная вещь! Талисманы счастья для биороботов! И также хорошо идет по обмену на новейшие микросхемы на аэробике. Можно сказать, товар первой необходимости». На деле было ужасно трудно распределить эти работы между хоббитами. Ведь все хотели трудиться в столовой. Я буквально заставила их тянуть жребий, зная, что иначе никто из них добровольно не согласится идти вить веревки, когда кто-то из их знакомых в это время снимает пробу на кухне. Но комиссия вроде пока во все верила. Часть хоббитов притворились, что работают в оранжерее. Неожиданно, вынужденно, вспомнив, что они еще и хорошие садовники. Такие же хорошие, как кузнецы, канатчики и тележники. Шеф на все дал разрешение, думая, что за полдня хоббиты не успеют нанести базе такой уж непоправимый ущерб. Но как же он ошибался! Когда мы с чиновниками дошли до оранжереи, то застали там только одного хоббита с голодными глазами, который трясущимися руками вырывал из сухой огородной земли последнюю морковку. Остальное все уже было съедено, и вся плантация представляла собой среднерусскую равнину, по которой прошел хан Мамай со своей ордой. Однако без обеда база не осталась. Я плохо о них думала, они не все съели с огорода, но отнесли что-то и на кухню. Хоббиты-поварята быстро посовещались и приготовили суп, второе и десерт из кореньев, живо вспомнив свои задатки изумительных кулинаров. Таких же великолепных, как садовники, кузнецы, тележники, ну вы знаете. Все эти блюда могли быть без последствий съедены только теми же хоббитами, но, к счастью, ревизоры согласились пообедать у шефа. Синелицый готовил для них отдельно из припрятанных запасов.